и Гуденау сдали свои фонарики, транзисторы, индейскую повязку и кепочку для гольфа, и в задумчивости двинулись вдоль ограды. Коттон заставил свою тройку, Тефта и братьев Лалли, разложить все по карманам, чтобы удобно было бросать сначала фонарики, потом транзисторы, потом шляпы. По его сигналу, — сказал Коттон, — забираемся на ограду, примерно до третьей перекладины, одной рукой держимся, другой бросаем, и все будет нормально, — заключил он, — все будет как надо. Они ждали. По ту сторону ограды фыркали, топтались и тоже ждали бизоны. Коттон отмерял время по бегу низких облаков, то застилавших, то открывавших слабо мерцающую звездочку. Их презирали. Они презирали в ответ. Их отвергли. Они объединились. Они не звонили домой, преодолев себя. Они привыкли называть друг друга по фамилиям. Не будучи прирожденным вожаком, Коттон завоевал себе авторитет игрой в настоящего мужчину, бритьем, курением, бутылочкой виски и армейской бляхой, и теперь держался за свой авторитет зубами и когтями. Если надо было вступить в драку с чужаком, он не уклонялся, и хотя бывал бит мальчишками постарше, переносил свои синяки со стоицизмом краснокожего. У себя в отряде он был и другом, и вожатым, и служакой-сержантом. То по-отечески увещевал свою команду, то поднимал ее на смех. Чудаки и недоделки, покоровьи, сидящие в седле, загоняющие пули в молоко, попусту машущие бейсбольной битой, писуны к концу первого месяца в лагере, то есть на середине срока, в некотором смысле преодолели невротический пик. Ночная поездка в кино позволила им сбросить напряжение и почувствовать себя много увереннее, а предпринятый ими второй набег, удививший весь лагерь, заставил их уважать. Набег был задуман Коттоном и превосходно осуществлен. Поздно ночью они открыли ворота кораля, лошадей отвели в сосны, а сами побежали в лагерь с криками «Лошади сорвались! Лошади сорвались!» Повсюду зажегся свет. Мальчишки и вожатые, чертыхаясь, выскочили на улицу и рассыпались по лагерю в поисках лошадей, пока те не ускакали в Калифорнию. Поскольку лошади уже один раз убегали, когда кто-то неплотно закрыл ворота кораля, никто ничего не заподозрил. Держась поближе друг к другу, писуны вернулись в опустевший лагерь. Из брошенных без присмотра домиков они одну за другой вытащили головы бизона, пумы, медведя, рыси и антилопы и разложили их в ряд на площадке. Тефт принес в их торжество мрачноватый элемент. Велев им минутку обождать, он сбегал в тир, принес винтовку с патронами и, встав перед рядом голов, засадил в каждую по пуле, пробив дырку между глаз. После этого писуны сразу разбежались и, смешавшись с другими мальчишками в сосняке, рыскали вместе со всеми, пока поиски не завершились и лошадей не загнали в кораль. Обнаружив, что стряслось в их отсутствии, мальчишки во второй раз повыскакивали из своих домиков. Апачи, Сиу, Команчи, Шайены, Навахо — все пришли в бешенство. Это, конечно, была работа писунов. Разве они могут не сподличить? Послышались призывы к мести. Кто-то предложил запереть негодяев до утра в отхожее место. Так им, вонючкам, и надо, нечего жулить. Но начальник лагеря осадил разъяренную толпу. Обвиняемых отвел в столовую и там учинил им допрос. Они ни в чем не признались. Сидели, набычившись, и помалкивали. Коттон насупился, Шеккер грыз ногти, Тефт ухмылялся, Гуденау вертелся, Лалли первый сжимал кулаки, а Лалли второй держал во рту палец. Под конец начальник лагеря не выдержал и сказал им, что их лечить надо. Им место не здесь, а он сам не знает где. Только не в летнем лагере для нормальных мальчиков, у которых в здоровом теле здоровый дух. Он бы их выгнал на все четыре стороны. Но остался всего месяц, и не хочется огорчать их родителей, которые заслуживают отдыха, и уж, конечно, рады были сбыть их с рук, поэтому пусть остаются, но при одном условии. Еще один такой хулиганский выверт, и он сажает их на ближайший самолет до Финикса. Что потрясло весь лагерь, так это простреленные головы. Была в этом какая-то ненормальность, сознательная враждебность. Такой поступок, перешептывались между собою старшие вожатые, свидетельство параноидального развития личности. По-прежнему презираемые, даже ненавидимые другими мальчишками, психи из отряда Коттона избавились, однако, от издевательств и насмешек. Их побаивались, хотя вслух в этом не признавались. Почем знать, как они еще могут насолить? С ними не угадаешь. На этом набеги прекратились. Они перестали быть игрой, приобрели новый смысл. На оружейный склад повесили замок. По субботам на линейке писунам больше не вручали ночной горшок. Они всюду таскали его с собой, как почетный приз. В темноте Коттон подтолкнул Тефта и братьев Лалли. «Пора», — шепнул он. «Не забудьте сперва фонарики, потом транзисторы, потом шляпы и не шуметь». Лалли второй извлек палец изо рта. «Коттон, а Коттон что? Ну а вдруг они, бизоны, то есть кинутся на нас, а совсем не туда, куда надо?» «Не кинутся», — ответил Коттон. «Обещаю. И бросай как следует, как будто это не фонарики, а гранаты. Ну, вперед!» Два прыжка к ограде. Первая перекладина, вторая, третья. И вот их головы показались наверху, над стадом, Коттон с Тефтом по бокам. Братья Лалли посередине. Прошлое встретилось с будущим. На одно жуткое мгновение на них нахлынул острый запах и отчаяние, наполнявшее загон, и тут фонарики вспыхнули. За ограду полетело 6 желтых факелов, а за ними 5 транзисторов, а потом неразбериха из индейских бусин, пластмассы и фетра, и все это посыпалось на бизоньи горбы и рога. Черные тени попятились, тяжелая туша навалилась на бревенчатую ограду, копыта застучали, как набирающий скорость локомотив, и стадо понеслось.